как остальные, чем там все закончилось?» Задавал я вопросы Оливии, пока мы двигались по пустынному коридору. «Закончилось. Ничего еще не закончилось. Кто-то вместе с лестницей поехал на четвертый этаж, остальные, кто смог, отступили вниз. Хорошо, хоть эти твари не добивали раненых и оглушенных, иначе бы тут полшколы померло с такого испытания. А из наших, из первокурсников, ты случайно не видела, с ними все в порядке?» «Галдин, ситуация не особо позволяла рассматривать других учеников. Я сама еле спаслась, и хорошо, что успела заметить, как тебя отбросили вглубь коридора. Это», указала она на дверь с табличкой 315. «Да, я достал ключ, провернул замок, и мы, наконец, оказались в безопасности. По крайней мере, предметы в классе пока что не спешили превращаться в агрессивную фауну». Оливия стянула со своей окровавленной руки плащ, задрала рукав рубашки и стала применять исцеляющие заклинания. «Мы расположились прямо за партами, предоставив уставшим организмам долгожданную передышку. Сколько там прошло от ужина? Минут 30. За это время мы успели смертельно устать, а из нас лишь одна Гермиона не выглядела пострадавшей. Так, что это, получается, ты меня спасать пришла?» Завязал я разговор со старостой, или просто так отделилась от остальных, какой догадливый. «Да, Галдин, твоя тушка для меня сейчас самое ценное, что есть в замке. Но почему? Нет, спасибо, конечно, но у тебя же есть какая-то причина мне помогать. Ты знал, что обладаешь просто невероятным любопытством». Оливия вздохнула. «Ладно, расскажу как есть, тем более, раз уж вы уже в процессе знакомства с этими причудами. Мы с Гермионой подобрались поближе и навострили уши. Подобное происходит на каждый Хэллоуин. Не знаю, как давно эта традиция существует, но с два десятка лет так точно. Суть в том, что учителя придумывают нам некое испытание, а мы его проходим. Они бывают довольно жесткие, но, честно говоря, чтобы настолько...» Она кивнула в сторону двери, «на моей памяти это впервые. Так вот, во время этого челленджа, лучшим ученикам факультета дают фамилию первокурсника, которого они должны всеми силами защищать. Вы же еще зеленые совсем, ничему толком не обученные. Мне, как можно догадаться, выпал ты, Галдин. А что произойдет, если ты не сможешь обеспечить защиту? Снимут баллы, или что похуже?» «Ха-ха», девушка нервно посмеялась, «баллы. Да плевать мне на эти баллы было бы тогда, пусть хоть сотню отнимают, заработаю еще. Если первокурсник будет ранен настолько, что окажется в больничном крыле, то обеспечит какое-нибудь неприятное наказание, они на их придумки настоящие мастера. Ну а если охраняемый ученик погибнет, то, представь себе, погибнет и его охранник. Так что тебе сегодня умирать противопоказано, Галдин. Я еще пожить на этом свете собираюсь. От такой информации я не слабо так офигел, но решил пользоваться откровениями уставшей девушки, продолжая засыпать ее вопросами. Порефлексировать я успею и потом, когда этот праздничный день, наконец, закончится. И в чем суть этого испытания? Пережить монстров, дождаться рассвета, какова цель? Кто бы знал, цель есть, куда без нее. Только вот о ней нам сообщить забыли, а значит, должны сами догадаться. Ну, или подождать, пока догадается кто-то еще. А в прошлом году что у вас было? Какое испытание? Ладно, расскажу, только не трепитесь об этом остальным. Оливия дождалась нашего согласия, на пиру нам подмешали снотворное в еду. Поели, да вырубились, а очнулись в какой-то глуши у одной из соседних гор. Оказались всем ученическим составом в одном месте, а цель была добраться до замка, в холоде, в темноте. Так вот почему старшекурсники не хотели притрагиваться к еде. Выглядит не так, чтобы очень сложно, ведь согревающие чары и люмос никто не отменял. Вам же оставили палочки? Оставили, да. Только вот забрали кое-что другое. Четверть учеников проснулись слепыми, четверть глухими, четверть немыми, а остальные не могли пошевелить ногами. Несложно, говоришь, вот прилетит тебе стрела от кентавров, или укусит тебя огромный паук, тогда и скажешь, как просто тебе все это далось. А нам пришлось действовать сообща, чтобы добраться живыми до замка. Лишь сплоченность и взаимопомощь спасли нас от смерти по пути. Извини, теперь это кажется очень трудным делом. Ничего, ты первокурсник, тебе простительно. Кстати, довольно многообещающий первокурсник. Я не помню, чтобы первый курс умудрялся не то что арендовать класс для занятий, а вообще, так быстро разобраться с баллами и их возможностями. Далеко пойдешь, если доживу, я знаю, ты не первая, кто говорит мне эту мысль в разных интерпретациях. Ахах, тоже верно, но вашему курсу еще предстоит испытать на себе задумку Дамблдора, так тут да, чтобы выжить, нужно будет постараться. Зря я это сказала, черт, задумку Дамблдора, расскажи, пожалуйста, о чем ты? Мы никому не скажем, обещаем. Это связано с коридором на третьем этаже. Ай, ладно, девушка махнула на нас рукой, все равно проговорилась. Но только никому, даже своим однокурсникам не говорите, что узнали это от кого-то, лады. Придумайте там, что мол подслушали, или еще что. Конечно, так и сделаем, закивал я, говоря от лица нас обоих. В общем, кроме испытания на Хэллоуине, существует еще личная традиция Дамблдора. Он в начале года выбирает курс, факультет, ученика или группу учеников, всегда по-разному, и готовит для них особое задание. Смертельно опасное, конечно. Выполнит, наградит кучей баллов и, может, еще чем. Близнецам Уизли в прошлом году, например, в награду досталась какая-то особая карта Хогвартса. Я в детали не вдавалась, но говорят, что вещь крутая. Ну, а если не выполнит, то будут какие-нибудь санкции. И что-то мне подсказывает, что уж лучше погибнуть в попытках справиться, чем вызвать неудовольствие директора. А откуда ты поняла, что? Точно, его приветственная речь, в точку. Ты думаешь, почему мы, старшекурсники, выдохнули с облегчением тогда? Раз Дамблдор сказал, что вход в закрытую секцию разрешен лишь первокурсникам, значит, нас его задумки в этом году не коснутся. Тут уж либо всем вам, либо кому-то из счастливчиков придется постараться. Все, дайте мне перевести дух и подумать, каким образом пройти это чертово испытание. Так мы и сидели в классе какое-то время, погрузившись в тишину и занимаясь своими делами. Гермиона откопала какую-то книжку и даже в такое время решила заняться чтением. Я разминал свое ушибленное тело, а также нащупывал синяки на лопатках. Рейли залечивала свои раны, снимала отеки и приводила внешний вид в порядок. Что? Я, вообще-то, собираюсь на шестом курсе посещать колдомедицину. Помфри, конечно, со своими заскоками, и даже не спрашивайте, какими, сами узнаете, но целительство считается престижной профессией, так что не пропаду. Мне не давало покоя то, что приготовил для нас Дамблдор. Не будем же мы добираться до философского камня, в самом-то деле, тут даже угрозы для него нет, Квирреллу-то другой, неодержимый. Да и Поттер ничего такого не рассказывал, и к Хагриду не наведывался, всем своим видом показывая, что дружить с великаном желания не имеет. Что же нас тогда ждет? Дал ли нам директор подсказку? Помнится, я предположил, что его слова про мелодию касаются трехголового пушка, а значит, он там должен сидеть и что-то охранять. Может, были еще намеки? Погодите-ка, как там звучала его полная фраза? Обычных зверей побеждают звезды, а самого сильного мелодия. Обычных зверей, это он что? Про Хэллоуин имеет в виду, это цель, побеждают звезды, я понял, вскочил я со своего места, чем испугал Гермиону и Оливию, да ты молодец, но зачем так пугать то, прости, само получилось, забей, ну и что ты понял, чем занять себя в свободное время здесь, нет, я понял цель, которую надо выполнить, чтобы испытание закончилось, Оливия вопросительно на меня посмотрела, ну, рассказывай, не томи, его приветственная речь, а точнее, последние слова перед началом пира. Обычных зверей победят звезды. Он имел в виду этот день. Это была подсказка всем нам. Звезды. Ну, дошло. Я и не помню, что он там говорил. Погоди, и как мы используем звезды для победы над животными? Это бессмыслица. Вот скажи мне, Оливия, где в Хогвартсе лучше всего смотреть на эти самые звезды? Астрономическая башня. Выкрикнула Рейли одновременно с Гермионой. Бинго. Туда, судя по всему, и нужно попасть, чтобы это все закончилось. Я почти уверен в этом. Звучит и правда логично. Только вот мы никуда не пойдем, и не думайте об этом. Пересекать весь замок, да с двумя первокурсниками за спиной. Ваши депульса, конечно, неплохи, но их не хватит, чтобы справиться с возможной угрозой. А одна я могу и не справиться, так что рисковать в этой авантюре не собираюсь. Боюсь, у тебя нет выбора, Оливия. Прости, ты мне так угрожаешь? Девушка нахмурилась, а силёнок то тебе хватит, чтобы заставить меня, мне и не придется, да и не собирался я тебе угрожать. Посмотри туда, указал я на запыленный преподавательский стол в дальнем конце кабинета, Я только что заметил, правда. Поставленная на том столе вертикально книга еле заметно вибрировала, а листки от подобных действий листались туда-сюда. Твою же, трансформация в кабинетах. Безопасного места нет, черт, крикнула Оливия, с силой топнув ногой. Похоже, нам придется пойти на этот риск, признала она мою правоту. Собирайтесь, выходим, пока тут не появились какие-нибудь бегемоты. Мы достали палочки и приготовились к возвращению в коридоры школы. Значит так, я иду первая, вы прикрываете спину. Как увидите опасность, сообщайте мне. При массовой атаке старайтесь отталкивать другие цели, пока я разбираюсь со своей. И никаких лишних разговоров, чтобы не привлекать ненужное внимание. Готовы? Вперед. На третьем этаже было тихо. Мы тайком следовали вдоль стены, реагируя с опаской на каждый шорох. Платформа встретила нас телами, что были обвернуты в какое-то подобие кокона, так что лиц было не разглядеть. Сильные чары стазиса, прошептала Оливия, видимо, жертв оказалось слишком много, и учителя помогают выбывшим не скончаться и дотянуть до больничного крыла, когда это все закончится. Двигаемся дальше. Если нам по дороге и встречались ученики, то они либо были оглушены или ранены, либо находились от нас слишком далеко, чтобы с ними скооперироваться. Агрессивных животных нигде не было видно. Они будто бы испарились, или собрались все в одном месте. Я лишь надеялся, что астрономическая башня не являлась их точкой сбора. Мы успешно добрались до седьмого этажа, а у нашей гостиной все так же виднелся охраняющий вход лев. Свернув в очередной пустой коридор, нам удалось без препятствий достигнуть винтовой лестницы, ведущий на обзорную площадку с телескопами. И на лестнице этой лежал какой-то ученик, истекающий кровью. «Дигори, третий курс Пуффендуя», узнала его Оливия. «Что произошло? Ты как?» Парень держался за окровавленный живот, но еще был в сознании. «Пантера охраняла подъем. Я с ней расправился, но подняться дальше не смог. Мне неплохо досталось. Звезды, там должен быть конец. Поднимитесь. Безопасно. Тише. Тише». Оливия стала накладывать разные чары на Седрика, когда он закрыл глаза. «Я не хочу, чтобы он помер, так что мне придется повозиться с его ранами. Либо ждите меня, либо идите сами, вам решать». «Мы пойдем», — ответил я за себя и Гермиону, что подтверждающе кивнула. «Если будет опасность, мы крикнем». «Да уж, только не помри там, Галдин». «Хорошо, будет сделано, староста Рейли», — я козырнул ей, чтобы разрядить обстановку. Вид Дигори здорово портил настроение. «Пойдем, Гермиона, закончим весь этот ужас». Поднявшись на площадку астрономической башни, мы увидели гигантскую сову, что стояла прямо у обзорного балкона. Прямо перед ней находился большой рычаг, что светился разными яркими цветными всполохами. «Так просто?» — спросил я вслух. «Ты же не станешь нас внезапно атаковать, а?» Сова, животное не мигая, смотрела на меня, но не предпринимала никаких агрессивных действий. «Что же, если я поверну этот рычаг?» Я подошел к нему ближе и схватился за рукоятку. «То все закончится. Без подвохов, все верно, мистер Галдин», — ответил мне из тени строгий женский голос, который я никогда ни с кем не спутаю. «Профессор МакГонагалл», — я вытянулся, не ожидая услышать здесь преподавателя трансфигурации. «А что вы здесь делаете?» «Ожидаю самых проворных учеников, конечно же, Гриффиндор», — ее лицо озарила слабая улыбка. «Прекрасный результат, первый курс. Кто из вас догадался?» «Это Кайл, профессор. Он смог додуматься», — ответила Гермиона. «И Оливия Рейли, профессор», — поспешил я упомянуть свою спасительницу, — «мы вместе добрались сюда. А еще Седрик Дигори, он победил защитника, но досюда не дошел». «Похвально, что вы не собираетесь присваивать всю славу себе, мистер Галдин. Однако именно вы стоите передо мной, а не кто-то еще, не считая мисс Гринджер. Ну же, тяните рычаг». Я исполнил пожелание МакГонагалл и потянул ручку в другую сторону. Из механизма вышла волна энергии, что быстрым увеличивающимся шаром покрыло всю территорию Хогвартса. Гигантская сова, соприкоснувшись с энергией, превратилась в большой телескоп. 50 баллов, мистер Галдин. «Поздравляю с окончанием Хэллоуина», — сказала МакГонагалл. «Спускайтесь и помогите пострадавшим добраться до больничного крыла. А вы, мисс Гринджер, останьтесь на пару минут, мне нужно с вами поговорить». Что, интересно, МакГонагаллу могло понадобиться от Гермионы? Я спускался с астрономической башни, настигнутой отходником. Мне удалось справиться. догадаться. Но сколько же в этот день жизни собрала эта кровавая хэллоуинская жатва? И целы ли мои друзья? Примечание к части. https://disk.yandex.ru/fiazov0stkiak/обезьяна, что атакует Кайла и Гермиону. https://disk.yandex.ru/ikvqyoddgchgq, заброшенный класс. https://disk.yandex.ru/xbqxui3ts9g, гигантская сова. Глава 12. Последствия. Оживший враг. В замке бардак. Ученики стоят насмерть. Зачаровал. Мальчик зверей. Хочет найти он друзей. Пусть друзья будут целы. Пусть друзья будут смелы. Пусть друзья будут живы. Пусть живым буду я. По всему Сфинниган. Давай, Рон, держись. Только держись. Симус в меру сил подбадривал парящего впереди друга. Рон был мертвенно-бледным, а вместо левой руки у него зияла красная пелена в районе плеча. Его брат, Перси, смог в пылу сражения с агрессивными макаками наложить на Рона те чары пленки, что показывала им мисс Черити на бытовой магии еще в начале учебы. Сейчас же его подняли заклинанием локомотор, отчего он парил по воздуху, будучи не в силах самостоятельно передвигаться. Мальчик потерял много крови, да и к тому же словил болевой шок из-за оторванной руки. У Симуса до сих были перед глазами те приматы, что игрались с рукой друга, перебрасывали ее между собой и в итоге куда-то утащили. Вокруг творился хаос. Симус поначалу отнесся с недоверием к Брэндону, тому старшекурснику, что советовал держаться рядом с ним еще перед пиром. Но сейчас, когда парень уже несколько раз спас его жизнь от очередной особо резвой обезьяны, он решил исполнять его волю беспрекословно. Они спускались по лестнице эдаким квадратом, причем и впереди, и сзади были старшие курсы, а немногочисленные остатки первокурсников находились в центре этого построения. Осталось их совсем немного. Часть группы, где были Гарри, Дин и Саллиен, вынуждена отправилась на четвертый этаж, поехав туда вместе с перемещающейся наверх лестницей, на которой они отбивались от нападения. Кайла с Гермионой он не видел с самого начала нападения, и мог лишь надеяться, что с ними все в порядке. Без большинства друзей ему было очень одиноко, а неизвестность происходящего пугала и навевала тоску. Оглянувшись назад, Симус заметил, как еще двух макак выбивают заклинаниями старшекурсники, а другие отходят обратно. «Они отстали!» — крикнул запыхавшийся Брэндон остальным. «Направляемся в больничное крыло, надеюсь, оно сейчас работает», — проговорил Перси, и в голосе его читалось нешуточное беспокойство за брата. Всюду бегали толпы учеников, и чем ниже они спускались, тем больше тех становилось. Оказавшись на первом этаже, Симус увидел лежавшую на полу однокурсницу. «Подождите, там Риона». Он выбился из построения. Уже второй раз эта девочка с его факультета падала вниз. Неделю назад все обошлось парочкой переломов, которые мадам Помфри быстро срастила. Однако, сейчас все было гораздо хуже. Голова девочки была рассечена, а из нее натекла на пол небольшая лужица крови. «Возьмем ее с собой, она тоже нуждается в лечении», — сказал он старшекурсникам. «Да она мертва, оставь ее», — ответил ему Брэндон. «Черт, Зои конец». «Нет, Симус просто не мог поверить, что девочка погибла. Невиллу, помоги мне ее поднять, ее вылечит». Вместе они смогли поднять тело Рионы и, напрягаясь, потащили ее, запрокинув бледные руки девочки себе на плечи. Группа подождала их, но старшекурсники лишь молча покачивали головами. Лаванда и Парвати плакали, но Симус сохранял надежду, что однокурсницу еще можно спасти. Магия сможет все, так он думал. Добравшись до первого этажа и главной лестницы, им открылась картина непрекращающихся сражений. Множество учеников лежали ранеными. Кого-то уводили в больничное крыло, а ученики разных курсов и факультетов стояли в ряд, не пропуская на этаж поток зверей из большого зала. Когда они подошли поближе, некоторые старшекурсники присоединились к обороне мраморной лестницы. Как раз в этот момент из двери, ведущей в подземелье, где находилась гостиная пуффендуйцев, стали массово выбегать ученики этого факультета. «Мы не смогли пробиться», — крикнул старшекурсник пуффендуя другим ученикам наверху. Колдуя очередное заклинание в подбегающую свинью, наши бочки превратились в огромных барсуков, их там десятки. Сами не атакуют, но пройти не дают. И они очень крепкие, даже взрывные заклинания переживают. «У нас такая же фигня», — ответил ему один из обороняющихся, «а в нашем подземелье огромная змея, так что пришлось отступить сюда. Если бы животные навалились все разом, нас бы давно прорвали», — а они накатывают волна за волной. Внимание, выбивайте зверей из левой части. Помогите пуффендуйцам до нас добраться. Инглби, Фасет, выбивайте этих проклятых птиц быстрыми чарами, они уже задрали нас отвлекать. Эй, гриффиндерцы, как там на верхних этажах? Почти везде есть звери, а на лестницах с ними биться тяжелее, ответил старшекурсник Дилан. Мы нарвались на стаю обезьян, а гостиные всех факультетов охраняются нашими символами факультетов, чтоб их, нас разделили с остальными. Хреново, в кабинетах тоже черти что происходит, в них скрываться не вариант. Ведите своих раненых в больничное крыло, и пули сюда, помогать будете сдерживать этих тварей. Раз безопасных мест нет, то будем держаться вместе. Так и сделаем, мы быстро, кивнул гриффиндерец, и они продолжили свое шествие к мадам Помфри уже в более безопасной обстановке. Ученикам удалось выбить превратившихся зверей на первом этаже, а появление новых они сдерживали. Дверь в больничное крыло была настежь открыта, но только вот проем был зачарован какой-то густой пеленой. Это что еще, как пройти то? Дилан дотронулся до защитного барьера, и тот оттолкнул его руку обратно. Эй, у нас тут тяжело раненые, впустите нас, черт. Парень взял на изготовку свою волшебную палочку, у меня моя подопечная себе спину сломала. Мадам Помфри, эй, к нам подошел шатающийся когтевранец, его не преодолеть, пробовали уже. Барьер поставили, чтобы ученики не скрывались от опасности в больничном крыле, но он пропускает тех, кто получил слишком серьезные ранения. Ладно, спасибо за информацию, Ворона, Дилан отрывисто кивнул ученику и заклинанием направил парящую Фей Данбар к барьеру. Девочку засосало внутрь, и больше они ее не видели, а сквозь пелену было невозможно узнать, что с ней происходило на той стороне. Уизли, давай своего брата туда же, твою же мать, вот же мелкая подставила. Старшекурсник сплюнул на пол, теперь от наказания не отделаться. Ну ничего, я ей устрою. Перси повторил действия Дилана, и Рон также был поглощен барьером. Да ладно тебе, она же не виновата, что на нее накинулась та мартышка, ответил ему другой старшекурсник, прошляпил безопасность подопечной, так не вини в этом ее. Заткнулся бы ты, Паркс. Дилан подошел вплотную к собеседнику и угрожающе на него уставился. Не думай, что если ты на курс старше, то я не смогу надрать тебе зад за такие слова. Эй, эй, а ну разойдитесь. В дело вмешалась старшекурсница, что отвечала за сохранность Лаванды Браун. Нашли, тоже мне, время и место. Идем помогать остальным, а свои терки обсудите, когда этот кошмар закончится. Симус, пока старшекурсники разбирались, довел вместе с Невиллом бессознательную Риону к барьеру, которую он принял аналогично предыдущим раненым. Вот, получилось. Значит, она еще жива, да, и ее вылечит. То, что у него получилось спасти однокурсницу, придалось ему с усилой надежды на будущее. Я знаю, что она расколола череп и не дышала, когда мы подошли, сказал один из их телохранителей. Эй, а меня пустит, у меня как бы рука сломана. Другой парень стал ломиться в барьер, но тот его ни в какую не пропускал, а с каждой попыткой отталкивал ученика все с большей силой. Только тяжело раненые, Эл, твоя рука таковой не считается, да и правая цела, так что колдовать сможешь. Тем более, ты своего лангбаттома что, решил здесь оставить, чтобы его сожрали, ответила тому девушка, что разняла набычившихся друг на друга старшекурсников. Точно, черт, ладно, пойдем на лестницу, а то не хватало нам очередной атаки в замкнутых коридорах еще встретить. Напоминаю всем вам, старшекурсник по имени Перкс обратился к Симусу и остальным первокурсникам, чтобы не произошло, каждый из вас держится своего старшекурсника. Ваше выживание для нас играет самую важную роль, и, пожалуйста, не усложняйте нам задачу еще больше. Просто стойте позади и не мешайте нам разбираться с монстрами. Первокурсники еще раз приняли эту информацию к сведению, и отряд гриффиндерцев присоединился к обороняющимся на лестнице ученикам. Звери продолжали нескончаемо на них нападать, и конца и края животным было не видно. Симус, как и остальные первокурсники, среди которых были и дети с других факультетов, в основном сражении участия не принимали. Единственной их задачей было следить за другими направлениями, чтобы в случае чего предупредить остальных о нападении с флангов или тыла. Но недолго Симус выполнял эту задачу. Ему было обидно, что другие, более старшие ученики рискуют своими жизнями и выкладываются на полную мощь, чтобы сдержать орду трансфигурированных зверей. Зря он, что ли, заучивал отталкивающие чары сегодня после уроков вместе с Кайлом и Гарри. Он может помочь, и поможет, в меру своих сил. Ему нашлось место у правых перил, откуда открывался неплохой вид на бегущих монстров. Пол к этому времени был захламлен кусками дерева и камня, а через них пробегали, пропрыгивали и проползали все новые и новые враги. За первым заклинанием пошло второе, а за ним и третье. Колдовать в гуще боя Симусу очень понравилось, пусть и не каждый луч из палочки достигал оживленной цели. «Да когда же они кончатся?» — восклицал один из старшекурсников. «У меня уже рука болит, я никогда так много не колдовал». «Да ты посмотри на остатки животных повнимательнее», — ответил тому другой ученик. «Они потихоньку перемещаются в большой зал, иначе бы тут уже была целая гора всякого хлама. Готов поспорить, что там этот мусор снова становится каким-нибудь тигром или волком, отчего они и не кончаются. Черт, смотрите, носорог, у него рог светится». Симус и сам заметил массивную тушу серого цвета, что набирала разгон, поворачивая в сторону их лестницы. «Фокусируйтесь на нем, не дайте ему». «Черт, бомбарда». Несущийся носорог всей своей массой мчался прямиком на них, и пусть его удалось остановить градом заклинания из десятков палочек, его рог успел пробить множество защитных чар учеников, которые при соприкосновении с животным разлетались на исчезающие осколки. Новая волна, большая. После этого инцидента интенсивность зверей увеличилась в разы, и студентам было все труднее сдерживать натиск нападающих. Последней каплей стал пикирующий с потолка орел. Птице удалось впечататься своим пернатым телом в основную толпу учеников, и перед смертью он успел поранить своими когтями и клювом пятерых защитников. «А-а, мой нос!» — кричал от боли какой-то пуффиндуец, держась за окровавленный центр лица. «Черт, мы не успеваем реагировать, их слишком много, нужно отступать!» Отовсюду доносились крики, в то время, как помещение все сильнее заполнялось агрессивной живностью. «Да куда отступать?» — услышал Симус в пылу битвы голос разъяренного Дилана. «На этажах ситуация не лучше, в кабинетах мебель тоже может превратиться в монстров. Нужно подходящее место, чтобы держать оборону или забаррикадироваться. У кого есть идеи?» «Внутренний двор, два узких входа, из проемов можно будет отстреливаться заклинаниями, а само место не имеет никаких вещей, что могут трансфигурироваться», — поделился планом кто-то из воронов. «Да, только если нас настигнут и там, то сбежать не получится. Мы будем как мыши в банке. Другого выхода нет. Прорвутся через один вход, выйдем через другой. Возражений нет, тогда начинаем. Планомерно двигаемся ко внутреннему двору. Вы, трое, на разведку вперед», — показал семикурсник из Слизерина на учеников курсом поменьше. «Первокурсники, по центру, ты и ты», — указал он уже на других, — «стойте и смотрите за другими проходами по бокам. Остальные, пятимся назад и не забываем отбрасывать этих тварей. Погнали». При всей суматохе и вымотанности учеников, у них все же получалось правильно построиться и продвигаться вглубь замка. Симус смотрел на это дело с раскрытыми глазами и поражался, как ученики столь ловко управляются в боевой ситуации, как помогают и прикрывают друг друга, как действуют словно единое целое, достигая поставленной задачи и спасая собственные жизни. «Мы вырастем и сможем так же, все вместе». Не считая наступающих спереди зверей, по пути им не встречалось засад или внезапных нападений, как это случилось на третьем этаже. Они благополучно добрались до места назначения. Зеленый квадрат внутреннего двора вместил их всех, но они и правда оказались там в достаточно тесном положении. Старшие курсы, к окнам. Кто смекает в защитных чарах, в темпе ставьте их на проходы. Здесь мы еще вдобавок замуруем их к чертовой матери трансфигурацией, так что к нам фиг сунутся. Раздавались приказы, творились чары, а изможденных учеников заменяли свежие, давая им время на небольшую передышку. Совсем уж покалеченным предоставляли возможность не участвовать в охране проходов, а по дороге сюда к ним присоединилась девушка, смыслящая в целебных чарах, и теперь занимающиеся многочисленными ранами и синяками студентов. Зверей было очень много, а их тела заполонили все коридоры по четырем сторонам, но пробраться внутрь у них не получалось, так как в такой толкучке у крупных животных не выходило взять нормальный разгон, чтобы снести установленные преграды. Какое-то время Симус не слышал ничего, кроме визгов и рыков со всех сторон, а подобная какофония доводила ребят до зубовного скрежета. И вдруг все прекратилось. Звуки животных пропали, и мальчику даже показалось сначала, что это он оглох, но нет, мельтешащие в проемах туши исчезли, превратившись в многообразные вещи интерьера Хогвартса, в камни и доски, в остатки мебели. Все кончилось, мы справились, да, ну наконец-то, очередной Хэллоуин закончился, ура, я прямо здесь сейчас вырублюсь, если никто не против. Отовсюду раздавались радостные возгласы и реплики, а звериное нашествие было прекращено. Симус даже обнялся с Невиллом, Лавандой и Парвати, единственными его однокурсниками с Гриффиндора, что присутствовали здесь. Все это время мальчик переживал насчет других своих друзей, и теперь был полон надежд их встретить и поделиться всеми накопившимися приключениями. Конец пов. До сих пор не могу в это поверить, но тебе все-таки удалось достичь цели, Галдин. Да, МакГонагалл дала мне аж 50 баллов за это, но я и тебя упомянул, и Дидгари. Мы стояли у подъема на астрономическую башню. Я ждал Гермиону. Оливия заканчивала с подлатанным Седриком. Не переживай, я же была твоим ангелом-хранителем, она усмехнулась. Мне тоже перепадет с твоих достижений, так что, с меня должок. Если что, обращайся, только давай в следующем году, хорошо, я и так наговорила лишнего сегодня. А если не доживу до второго курса, то и должок закрывать не придется. Я улыбнулся, неплохо придумала. Оливия рассмеялась. Ты уж доживешь, я не сомневаюсь. Соображалка у тебя что надо, а здесь это один из главных параметров для живучести. О, спасибо. Приятно слышать от старшекурсницы хоть что-то, а уж комплимент, так это вообще праздник какой-то. Но, она покачала пальчиком, мы всего лишь следуем порядкам, не прививай нам чувство вины за игнор. Так уж здесь заведено. Да ладно, я не всерьез же говорю. Сверху послышались медленные шаги Гермионы. Ну как, что от тебя хотела профессор? Спросил я девочку, когда та преодолела последнюю ступеньку. Да так, задала мне написать конспект по взаимодействиям тех связанных с трансфигурацией чар, что я увидела за сегодня. Хм, а почему именно тебе такое задание внеурочное? Не знаю, Гермиона пожала плечами, ну что, пойдем в гостиную. Да, Оливия встала с пола, на котором сидела и размяла собственную шею, вы идите спать, а я пока доведу Дидгари до больничного крыла. Ох, чувствую, что там сейчас будет просто уйма народу. Тогда до завтра, староста Рейли, я отсалютовал девушке, спасибо за ваше ангельское хранительство. Ну ты и паяц, цокнула старшекурсница, и мы распрощались, отправившись каждой своей дорогой. Перед входом в гостиную были остатки льва, который оказался создан из большой мраморной плиты, неизвестно откуда взявшейся. В башню Гриффиндора мы попали одни из первых, но сразу же за нами появились и однокурсники. Кайл, Гермиона, к нам подбежали Гарри и Дин, а за ними следовала вечно недовольная Саллиен, как мы рады вас видеть. Вы в порядке? Да, все супер, ребят, обнимал я первокурсников как родных. Мы пережидали в нашем классе, поделилась с ребятами Гермиона, а потом Кайл догадался, как все прекратить, и получил за это 50 баллов, представляете, вау, крутяк. А вы где были, и что знаете про остальных? Спросил я у однокурсников. Мы разделились, Гарри перестал улыбаться, наша лестница поехала наверх, и больше мы никого из наших не видели. Нужно узнать, что с Роном, и как там Риона, я видел, как ее выбросили вниз. Я тоже это видела, подтвердила Гермиона. Дождемся их здесь, все равно идти уже куда-то поздно, скоро отбой. Расскажите лучше, где находились после подъема на четвертый этаж. Мы захотели вернуться назад, но лестница полетела к другому проходу третьего этажа, к тому запрещенному, прошептал Гарри последнее слово. Ага, поддержал того Дин, и представляете, старшекурсники наотрез отказались покидать лестницу. Ну а мы пошли, и там не было зверей, вообще никаких. Дин, прав, кивнул Гарри, наши охранники как узнали, что опасности нет, так и оставили нас на третьем этаже, дожидаться завершения этого хаоса. Сказали только ни в какие двери не входить, а быть только в коридоре. И вы послушались? Дин покачал головой. Мы услышали шум за одной дверью, но я и решил посмотреть, одним глазком. А там, прикиньте, трехголовая собака, ростом где-то с Хагрида. И что ты сделал? Да, он отмахнулся, а что я мог сделать? Увидел, показал остальным, как спит это чудище себе на цепях, да и закрыл обратно. Значит, пушок присутствует на своем месте. Я то не хотел рисковать и проверять это, делать мне больше нечего. Третий этаж исследовать из любопытства. Но теперь, после рассказа Рейли, все начинает вставать на свои места, а пазлы-головоломки постепенно собираются воедино. «Стойте, значит, вы все это время провели там, и никто на вас не нападал?» – спросил я, когда до меня окончательно дошел смысл сказанного ребятами. Они на это лишь закивали. Блеск. Безопасное место существовало, но предназначалось только для первокурсников. Я даже подумать об этом не мог. Дамблдор и правда считал, что мы догадаемся. Это нереально было сделать мне, и уж тем более остальным. Бред какой-то. Мы расположились на одном из диванов, дожидаясь остальных гриффиндорцев. Я сходил умыться, чтобы привести свой вид хотя бы в подобие порядка. Жду не дождусь, когда мисс Черити научит нас заклятию очистки. Потому что трансфигурационное Иваниско мы будем проходить ой как не скоро, так как это считается материалом темы исчезновения предмета. Вскоре в башню зашли Симус, Невилл, Лаванда и Парвати. «Вы целы, я знал», — заорал Симус и полез ко всем нам обниматься. «Тише, Симус, ты сейчас задушишь Гермиону», — сказал я, смеясь от любвеобильности нашего ирландца. «Да вы бы знали, в каких баталиях мы участвовали, как оборонялись от полчищ монстров. Это было круто». «Симус», — встряла Лаванда, — «это было совсем не круто. Я всерьез думала, что погибну», — девочка всхлипнула и разревелась, из-за чего всем остальным пришлось ее успокаивать. «А где Рон и остальные?» — спросил Гарри. «Вы не знаете, нам удалось доставить их в больничное крыло», — отчитался Симус. Фей сломала спину. «Рон, ну, вы знаете, Ариона». Симус изменился в лице, от радости встречи не осталось и следа, ей совсем сильно досталось. «Мы обнаружили ее внизу и отнесли к мадам Помфри, но, старшекурсники говорят, что она не дышала, но барьер ее пропустил. Вдруг, магия справится и с таким?» Немногие переняли оптимизм Симуса, но никто вслух так и не предположил возможность другого, более мрачного исхода. Мы еще какое-то время болтали о пережитых событиях. Симус рассказывал о происходивших внизу битвах, Дин делился со всеми трехголовой собакой и строил теории касательно того, зачем она там находится. Я же не болтал ничего лишнего, так как не хотел подставлять Оливию. Она рассказала нам очень ценную информацию про запрещенный коридор, в который кому-то из первокурсников придется попасть. И я почти уверен, кто именно это будет. Вопрос лишь в том, что мы там встретим. Глазами я остужал пыл очередного рассказа у Гермионы, которой просто не терпелось поделиться со однокурсниками. Девочка так ничего и не выдала, но была на самой грани. Нужно будет с ней поговорить насчет этого. Потом, сначала отдых. Я уже с ног валюсь. Давайте по спальням, а завтра обсудим все остальное и узнаем, как там наши, сказал я, и уставшие ребята стали расходиться по комнатам. Так Хэллоуин и закончился, оставив после себя лишь яркие болезненные впечатления у ребят, да заполненные учениками больничные койки. Утренний Хогвартс уже ничем не напоминал о вчерашних сражениях. Не было той плиты у входа, на полах не присутствовали груды камней и досок, а двери и мебель в большом зале были в полном порядке. В больничное крыло нам пробиться так и не удалось. Здесь находилась добрая половина Хогвартса. Кто-то пришел проведать раненых друзей, а некоторые и сами просили оказать им целебную помощь. Больничное крыло перегружено. Посещения отменяются, новые пациенты принимаются только в критическом состоянии, сказала мадам Помфри собравшейся толпе учеников, так что не отвлекайте меня от работы, если не хотите узнать, как я умею злиться. После этих слов в больничном крыле остались лишь те, кто не мог самостоятельно передвигаться. Мы, опираясь на реакцию старших курсов, последовали их примеру. Уроки в этот день никто не отменял, так что в Хогвартсе довольно быстро восстановился учебный процесс, несмотря ни на какие вчерашние вечерние ужасы. Из 49 первокурсников, на уроках находились лишь 35. Остальные были в больничном крыле, но и у присутствующих виднелись множественные синяки, порезы и ссадины. Меньше всего пришло воронов, из 13 человек лишь 7 пришли на занятия. Мы разбежались кто куда. У входа в гостиную многих поклевала огромная ворона, а Роджер умудрился напороться на льва рядом с вашей башней, рассказывал нам Стефан Корнфуд. Майкл так и вообще сразу отделился от нас, и больше мы его не видели. «Я же кричал вам, чтобы к нашей гостиной не подходили», — ответил я раздосадованно. «Надеюсь, с вашими все в порядке». «Спасибо, Кайл, и я слышал твой голос тогда, просто Роджер уже был в тот момент рядом с тем львом. Я тоже надеюсь, что с Роном и другими будет все нормально». Во время обеда Рон и Фей к нам и правда присоединились. Вместо левой руки у мальчика был какой-то магический кокон, сияющий темно-синим светом. Рон бросился к своему другу Гарри. «Ты цел? А что с твоей рукой?» «Мадам Помфри сказала, что присоединила руку», — поделился тихий Рон, у которого были мешки под глазами. «Я под завязку заполнен кроветворным зельем и очень хочу есть». «Конечно, садись, Пира». «Конечно, нет, Рон, так что только эта бурда», — указал я за наш стол. «Сейчас я готов съесть что угодно». «А где Риона?» — спросил у него Симус. «Ее оставили пока в больничном крыле». Рон нахмурился и опустил голову вниз. «Нет, мадам Помфри сказала, что она умерла. Она еще попросила передать, что очень соболезнует, и что частичка Рионы всегда будет рядом. Это стало настоящим горем для нашего коллектива. Тихая Риона Анил, о которой я знал лишь то, что ей очень нравится зельеварение. Вот и стало нас 11. Вот и первая жертва». Девочки плакали, мальчики сидели хмурые, и все по-своему выражали собственную скорбь по погибшей однокурснице. Вряд ли кто-то мог назвать ее близкой подругой, но за эти 2 месяца мы привыкли к обществу друг друга, и осознавать, что вот она сидела за соседней партой, а теперь этого никогда больше не случится, было сложно всем нам. Сила притяжения не оставила Риону просто так. Один раз упала, и ей повезло. Упала второй, и удача закончилась. Это было очень грустно. «А что у тебя за кокон? Ты так и будешь с ним ходить?» Через какое-то время спросил у Рона Гарри, когда осознание потери хоть немного отпустило учеников. «Нет, мадам Помфри сказала, что после обеда его можно снять. Все плечо чешется уже, помогите мне снять этот непонятный слой». Рон стал подковыривать основание кокона, и тот достаточно скоро сдулся, поменяв цвет на черный и оставив после себя лишь липкую пленку. «Фу, это выглядит немного мерзко», — сказала Лаванда, «только не клади ее на стол». «Да она даже не пахнет никак», — сообщил в свое оправдание Рон, для наглядности даже понюхав остатки кокона. Слой за слоем пленка исчезала, а бросал ее мальчик под стол, всерьез считая, что действует незаметно. Все это, понятное дело, видели, просто ничего не говорили. И вот, стала проглядываться кожа. Когда последний кусок был отлеплен, Рон продемонстрировал свою левую руку остальным, сжимая и разжимая ее без особых проблем. «Вроде, слушается неплохо», — прокомментировал он свои чувства. «Рон, это, ты ничего не замечаешь?» — спросил я аккуратно у мальчика. «Что? Не понимаю, ты о чем?» «Рука, на ней нет веснушек». «О, а я и не заметил сразу. Ну и ничего страшного, что они пропали. Рон, она меньше. Сравни пальцы обеих рук». Он сделал, как я сказал, и все сразу увидели небольшую, но все же заметную разницу. «Блин, и что, мне теперь ждать, пока рука вырастет? Почему она стала меньше?» До Рона до сих пор не могла дойти очевидная истина, от которой у меня по коже бегали толпы мурашек. «Дело в том, что, Рон, это не твоя рука. Я думаю, что это рука Рионы». После моих слов установилось гробовое молчание, а у Рона задрожала нижняя губа, когда он снова посмотрел на левую руку. Мадам Помфри оказалась полностью права. Частичка Риона и правда теперь будет с ним всю его жизнь. Примечание к части. https://disk.yandex.ru/imdlpanaufkra Симус Финиган. https://disk.yandex.ru/yodha1hipsk.mik Симус Финиган. Реворк. https://disk.yandex.ru/apipifnfu4xa Носорог. https://disk.yandex.ru/20lpksh.kisvksv Орел пикирует на старшекурсников. Глава 13. Предательство. Дружба крепкая поломается. Вся расклеится, трескается. Вдруг тот, кто не доносит на друзей и вовсе, тот и правда настоящий, верный друг. «Прошу минуту внимания», — обратилась к ученикам профессор МакГонагалл под конец обеда, в то время, как мы свыкались с мыслью, что Рон теперь будет жить с левой рукой мертвой однокурсницы, и с тем, что все мы можем пойти в итоге на запчасти для более везучих студентов, а то и куда еще. После 5-го урока объявляется общий сбор на лужайке у замка. Убедительная просьба присутствовать всем, и передать это другим ученикам ваших факультетов. «У меня все», — закончила МакГонагалл, строго оглядела обедающих детей и горделиво вернулась к собственной трапезе. «Нам что-то опять приготовили?» — тихо предположила Лаванда. «Не думаю», — ответил Симус, — «ведь только закончился Хэллоуин. Может, объявление какое сделают, или наградят Кайла», — поделился догадкой Гарри. «Он же смог остановить зверей, как-никак. Меня уже наградили 50 баллами, включился я в обсуждение, так что здесь что-то другое. Гадать бессмысленно, сами все увидим по итогу. «Ну что», — обратился я к своим друзьям, — «пойдем на двойное зельеварение». «После такого и уроки кажутся не такими жестокими», — ответил Рон, который до сих пор пребывал в состоянии шока, периодически поглядывая паникующими глазами на свою новую руку. «Я не могу теперь думать ни о чем другом. Нам надо взять себя в руки, и тебе, Рон, особенно. Риону уже не вернуть, а рука. Ты бы предпочел быть совсем без нее? Да, это ужасно, но думать надо о дальнейшей жизни. А если будем отвлекаться нашими переживаниями у Снипа, то она может довольно быстро закончиться. Вон, вороны уже собираются, и слизеринцы тоже. Идем, пообщаемся пока в коридоре с другими факультетами, узнаем новости». Я казался остальным куда увереннее и спокойнее, чем являлся на самом деле. Внутри меня все это время просто бурлил океан отрицательных эмоций, и лишь мой взрослый рассудок не позволял поддаться столь пагубному настроению и впасть в уныние вперемешку с отчаянием. Я привык к жестокости учителей, смирился с глупыми правилами, при которых до всего в этом замке нужно доходить самостоятельно, и даже принял тот факт, что весь персонал школы здесь с собственными тараканами в головах, мутировавшими и плотоядными. Но, чтобы конечность погибшей девочки присобачить к другому ученику, по сравнению с этим, даже симбиоз Филча и миссис Норрис застенчиво курил в сторонке, неловко признавая поражение в соревновании по собственной отвратности. От неприятных мыслей меня смогли немного отвлечь переговоры с другими первокурсниками, большинство из которых уже выписалось из больничного крыла. Там остался лишь Роджер Мэлоун, который слишком сильно пострадал от льва, да Мелисента Булстраут из Слизерина. Как говорил факультет девочки, те кенгуру в большом зале в самом начале мощным ударом выбили ее в самую гущу нарастающего хаоса, и больше Мелисенту никто не видел. Однако никто, кроме Рионы, из первого курса не погиб. По крайней мере, мадам Помфри ничего об этом не сказала при выписке другим ученикам. Даже когтевранцы, которые оказались порознь на седьмом этаже, благодаря стараниям своих старшекурсников, смогли либо отделаться излечимыми ранами, либо вовсе не пострадать. В принципе, если опираться на одну лишь статистику, ситуация не настолько уж и плачевная. Лично я предполагал, что погибнуть могло куда больше первокурсников. И хорошо, что я оказался неправ. На ситуацию также здорово повлияли те чары стазиса, которыми оплетались раненые ученики, не сумевшие добраться до больничного крыла самостоятельно. Ну, и тот факт, что звери не добивали пострадавших, действуя по своему загадочному кодексу чести, тоже внес свою лепту, так что жертв, на самом деле, вряд ли набралось больше 5 учеников из всех вместе взятых курсов. Уроки зельеварения, последовавшие после нашего общения, внезапно подарили мне окончательное успокоение. Как ни странно, но известная и понятная задача, вкупе с возложенной ответственностью от Снипа, выветрила вредные пессимистичные мысли из головы. Учитель зельеварения сдержал свое слово и рассадил нас, перемешав все курсы между собой таким образом, чтобы в каждой четверке был тот, кто способен хотя бы немного кооперировать однокурсников в рабочем процессе варки зелий. Моими компаньонами оказались Оливер Риверс и Сьюзен Боунс из Барсуков, и Дафна Гринграсс. Эта маленькая стервочка училась вполне прилично, но у нее напрочь отсутствовала ответственность за других учеников. Все задатки ее лидерских качеств заканчивались на словесных подколках более слабых или неуверенных в себе учеников, да в показной надменности над ними же. По сути, Дафна была эдаким канонным Малфоем в юбке, в то время как сам Драко существовал в своем коллективе тише воды и ниже травы. Именно поэтому на уроках с ней поддевочка оказалась в роли подчиненного исполнителя, а не контролирующего варку лидера группы. И досталось это чудо девчачьих заморочек почему-то именно мне. Ладно, правильно отвечать на провокации этой гадюки и не давать повода ставить под сомнение собственную компетенцию у меня получалось сполна. Но вот иногда ее словесные конструкции, призванные пройтись по всем болевым точкам детского мальчишеского самоуважения, откровенно бесили. До такой степени, что я был готов применить чуть ли не физическую силу, дабы урезонить эту особу. Только вот девочка с мастерством канатоходца ходила по лезвию ножа, оттачивая на мне собственные навыки и при этом не переступая грань моего терпения. Я бы даже повосторгался ее способностями, если бы не горел желанием задушить Дафну каждую среду и пятницу. Но, надо признать, свою роль она исполняла добросовестно и качественно. А когда я не сдержался и, включив собственную мелочность, стал на постоянной основе ставить слизеринку на нарезку ингредиентов, которую та терпеть не могла, на нашем горизонте заприметилось статус-кво, так что какими бы ни были наши взаимоотношения с Дафной Гринграсс, на самой Варке это не сказывалось. Оливер и Сьюзен же и вовсе чуть ли не смотрели мне в рот, беспрекословно исполняя любое мое поручение касательно приготовки зелья. Мальчик все еще помнил мое добродушное отношение на распределении, ну а Сьюзен до сих пор пылала собственной благодарностью за спасение лучшей подруги. И в этот раз наше зелье оказалось, если и не самым качественным, то уж точно находилось в тройке лучших. Выяснить это было проблематично, но возможно, по еле заметным интонациям в комментариях с ней по после проверки варева становилось понятно, остались ли мы такими же криворукими ослами, или смогли на время запрыгнуть на новую ступеньку эволюции, перестав быть хотя бы криворукими. Все свободны, убирайте за собой по местам все приборы и на выход. Рэкстон, Голдин, вашим группам выше ожидаемого за зелье. Спинкс, Нот, Карнфуд, удовлетворительно. Остальные, слабо, сообщал Снейп в своей манере оценки в конце урока. Для тех, кто в Хэллоуин пострадал глазами и не способен разглядеть объявление, напоминаю, в пятницу вы с первого урока приходите сюда, а трансфигурация и магловедение переносится на шестой и седьмой уроки соответственно. Будет долгая варка специального зелья, в котором вы сможете либо показать свою состоятельность, как студентов Хогвартса, либо доказать обратное, еще больше убедив меня в собственной бездарности. Мы засобирались на выход, а оказавшись в коридоре, стали слышны наши тихие возмущения. Семь уроков за день, что за дела, а на обед как идти? Не позволит же с ней поставить нам зелье и сходить подкрепиться. Ох, чувствую, настрадаемся мы. 5 часов в обществе профессора зельеварения. К такому меня жизнь не готовила. Не забывайте, сейчас все идем на призамковую территорию у озера, напоминал я остальным. С ней и так потратил несколько минут перемены, так что лучше даже в гостиные не заходить, а сразу явиться на общий сбор, а то опоздаем, и, ну, вы знаете. Хдыщ, хдыщ, изобразил в ответ Симус руками удары хлыста МакГонагалл. Да, именно это, ответил я, посмеиваясь от миниатюры друга. Вот она, детская психика, 2 часа, и гибель Рионы уже не вызывает той грусти. Страшно узнать, какими волшебниками мы все в итоге можем вырасти, придерживаясь подобных порядков. Всеобщей кучкой первокурсников мы направились к лужайке Хогвартса, выход к которой располагался на другом конце замка относительно главной двери, через которую мы входили по приезду в школу. Ноябрьский день был пасмурным, но все еще достаточно теплым, чтобы не надевать утепленный комплект школьной формы, а ходить в рубашке и стандартной мантии. На зеленой равнине у одной из замковых стен уже вовсю набиралась толпа учеников. По всей видимости, подобные сборы не были уникальными, так как каждый факультет занимал определенное место, образуя некое подобие коробки, что навевало мне смутные воспоминания о линейке в школе. Я старался понять по лицам старшекурсников, что нам сейчас стоит ожидать. Порой лишь эта возможность позволяла установить параметр происходящего от плохо, но не критично, да нам всем хана, нужно писать завещание. Однако эмоции учеников в этот раз оказались самыми разными. Одни были угрюмы, другие наоборот, переговаривались в довольно расслабленной манере, третьи и вовсе сохраняли покерфис, так что никаких явных выводов сделать не получилось, оставшись с одними лишь догадками. «Может, мы сейчас устроим похороны погибшим?» – шепнул мне на ухо Гарри. «В таком случае, я не вижу учителей, да и гробов, ну или костров, нету», – ответил я приятелю, – «здесь что-то другое, объявление, наверное, какое-то, да я говорю, сейчас тебя вызовут и вручат какую-нибудь медаль, Кайл», – поделился версией Симус, – «ты же, если задуматься, кучу учеников спас». Предположение было достаточно логичным, но что-то мне подсказывало, что сделать это можно было и в большом зале. Для церемонии награждения слишком странное место, не находишь? Вот зачем нас собирать на этой поляне? Да кто их знает, может, это очередная традиция такая. Не-е-ет, здесь что-то другое, я нутром чую, ответил я, и мы продолжили ожидать начала сего собрания. Когда, не считая преподавателей, вся школа была в сборе, из замка вышла профессор МакГонагалл. Она уверенной походкой прошествовала через строй всех факультетов, одновременно с этим наколдовав из воздуха себе небольшой деревянный помост, на который сама же и поднялась. В очередной раз правила Хогвартса оказались нарушены, начала говорить профессор, приложив палочку к горлу, тем самым увеличивая громкость собственных слов, и в очередной раз за этим будет следовать необратимое наказание. «Мистер Филч, ведите провинившуюся». С этими словами МакГонагалл снова обратилась к трансфигурации, и из земли выросли два деревянных столба, а на них появились веревки. А мое личное правило Хогвартса номер 9 гласило, что если в одном видимом пространстве присутствуют веревки и профессор МакГонагалл, жди насилия. Из-за двери вышел старина Филч с неразлучной, в прямом смысле этого слова, миссис Норрис, и вел он под мышку какую-то старшекурсницу в грязных холщовых одеждах и с мешком на голове. Знаки отличия отсутствовали, так что понять, кто это, не представлялось возможным. Смотритель довел девушку до центра, после чего МакГонагалл стала в очередной раз колдовать. Веревки на столбах ожили, после чего опутали запястья девушки, поднимая ту в воздух. «Мисс Рейли», с этими словами профессор мановением палочки сдернула мешок с головы ученицы, «за разглашение запретной информации первокурсникам я назначаю вам 10 ударов розгами». «Оливия, вот же черт, это из-за того, что она мне вчера рассказала». МакГонагалл достала из-под своего плаща длинные розги, кончики которых отливали синим магическим светом. Профессор передала их Филчу, и тот своей кривой походкой занял ее место на помосте. В глазах Оливии читался нешуточный страх, а взгляд ее метался между учениками факультета Гриффиндор. Когда девушка посмотрела на меня, раздался первый свист удара. «А-а-а!» – закричала Оливия и задрыгалась в подвесном состоянии. Я смотрел на старшекурсницу спереди, так что последствий от удара не видел. Но и эмоций девушки мне хватило сполна, чтобы представить всю ту боль, что она сейчас испытывала. «Я в этом виноват», — разговорил старосту на информацию, а теперь она переживает самую настоящую порку. И этот синий свет, розги то не простые, а какие-то зачарованные. Самые настоящие орудия для пыток, не удивлюсь, если они причиняют дополнительную боль при ударе, или же оставляют на теле незаживающие раны. Но как же МакГонагалл узнала о нашем разговоре? Догадалась, я никому о подробностях этих бесед еще не рассказывал, да даже не намекал. Может, это из-за того, что я упомянул Рейли в астрономической башне, сказал что-то подозрительное, а уже потом сама Оливия все выложила настойчивому преподавателю. Второй удар, повторные крики, конвульсии. Третий удар, на пожухлую траву стали падать капли крови, орошая отдельные лепестки и травинки в красный цвет. Четвертый, веревки крепко удерживали студентку, устойчиво выдерживая все ее попытки вырваться. Пятый, совместно с ним на небосводе сверкнула молния, на шестой удар прогремел гром. Седьмой, Оливия уже не могла кричать, так как сорвала горло, теперь из ее уст вырывались лишь еле слышные хрипы и скулеж, что воспринимались и звучали куда хуже и болезненнее предыдущих криков. После восьмого удара девушка опустила голову, находясь в обессиленном состоянии. Стал моросить накрапывающий дождь. Девятый удар. Филч размял затекшую руку, а на лице его читалась блаженная улыбка, будто бы ребенку дали повозиться с любимой игрушкой. Ученики стояли и смотрели на порку. Были те, кто отводил взгляд, но большинство смотрело прямиком на Оливию. Кто с интересом, кто с отвращением, а кто, сохраняя на лице безразличную маску. Десятый удар ознаменовал конец наказания, а я до жути боялся увидеть, во что же превратилась спина моего ангела-хранителя. Дождь с каждой минутой усиливался, падая на землю все интенсивнее, все более крупными каплями. Только под конец я обнаружил, что слишком сильно сжимал свои руки, детские пальцы оставили на ладонях заметные следы, углубления которых сильно покраснели. Вы все знаете правила. Если решаете их нарушить, будьте готовы к последствиям. МакГонагалл оглядела учеников, на секунду остановила свой взгляд прямиком на мне, после чего ушла обратно в замок, а за ней подпрыгивающей походкой двинулся Филч, напевающий себе под нос какую-то веселую мелодию. Веревки ослабли и опустили Оливию вниз, а к ней тут же подбежали некоторые старшекурсники Гриффиндора. Они аккуратно подняли ее с земли и, поддерживая за руки, стали помогать старости ковылять до замка. «Оливия, я...» Постарался я что-то сказать, когда их компания проходила совсем рядом с нашим курсом, но подходящих слов не находилось. Девушка подняла голову и болезненно повернула ее в мою сторону, а друзья старосты остановились у нашего ряда. Сначала я подумал, что Оливия смотрела на меня, но это оказалось не так. «Тьфу!» Резко плюнула Рейли с густками крови прямиком в лицо Гермионе Грейнджер, отчего та даже отшатнулась и большими глазами испуганно смотрела на измученную девушку с гневной гримасой на лице. Не говоря ни слова, Оливия подала знак своим друзьям, и они продолжили движение в замок, а на спине ее когда-то обычная серая роба превратилась в свисающие кровавые лоскуты ткани, из-под которых виднелись многочисленные зияющие раны. «Эй, Гермиона, ты в порядке?» Гарри достал из кармана платок, чтобы девочка могла вытереть лицо, что это на нее нашло, и только мне стало понятно, почему Оливия это сделала. «Это была ты, да?» — сказал я тихо. «Ты рассказала МакГонагаллу про Рилли, тогда, в астрономической башне. Ты ее новый осведомитель, как же я сразу не догадался. Она же предлагала мне то же самое. Логично, что с моим отказом профессор попытает удачу на другом ученике. Я, Кайл, она же нарушила правила», — сказала в ответ Гермиона срывающимся на истерику голосом. «И очень сильно нам помогла. Спасла нам вчера жизни, если ты забыла. Да она спасала только свою жизнь. Они все такие. Кайл, ты же видишь их отношение к нам. Ты что это, получается?» — почесал чужеродной рукой затылок хмурый Рон. «Заложила нашу старосту, реально, и не только ее», — ответил я на вопрос Уизли. «Держу пари, что Гермиона рассказывает МакГонагалл обо всем, что происходит на нашем курсе. Помните, как мы покинули класс с историей магии, и профессор сразу же появилась рядом?» «Крыса!» — воскликнула Лаванда. «Да как у тебя наглости хватает еще оправдывать себя?» Девочка от злости толкнула Гермиону, и та упала на землю, затравленно оглядывая нас взглядом. «Ребята, я хотела же как лучше. Ты предала нас, Гермиона», — озвучил я вердикт под согласные звуки однокурсников, — «наше доверие. Хочешь быть стукачом МакГонагаллу? Пожалуйста. Но больше ты с нами не имеешь ничего общего. Пойдем, ребята». Я неспешно направился в здание, и за мной последовали все остальные. «Кайл, стойте. Не бросайте меня». Гермиона заплакала, но мы и не думали оборачиваться на ее крики. На душе было погано. Я корил себя за невнимательность, за то, что не догадался сразу о возможности подобного. Это же Гермиона Грейнджер, и она оказалась предателем. 23 декабря. Я глубоко вдохнул, размял свои плечи и приготовился. Ну, поехали. Два шага вперед. Первый маятник совершил свой взмах, и я переступаю первое препятствие. Второй не особо отличается от первого, а вот последний движется слишком часто, так что нужно подгадать правильный момент, когда лезвие только-только просвистит перед лицом, и потом сразу же перешагнуть его. Плиты с кольями, что выстреливают из потолка, пола и стен. Каждая плита всегда активирует разные колья, так что просто пробежать по прямой не вариант. После каждого шага приходится реагировать на угрозу и, на пределе собственных возможностей, уворачиваться.